Глава 8. Элидриэль. Светлая эльфийка. После скандала в светлоэльфийском секторе я зашла к послу. Вовсе не извиняться, с ним и так все было заранее согласовано. Интересовал вопрос, как поведут себя эльфы в случае войны. Вторжение в долину являлось крайне маловероятным, но все равно стоило обсудить на всякий случай, какой бы мизерной она ни была. Да и в случае наших действий на вражеской территории тоже. Ответ, к сожалению, получился вполне ожидаемым. Защищать свой сектор столицы при нападении внешнего врага они собирались, как и положено по договору, но не более того. Даже предложение поделиться артефактами, найденными в заброшенном городе, не помогло. Тоже вполне предсказуемо. А перечисленные артефакты рано или поздно все равно в лес попадут. Проданные нами или гномами, без разницы. Уж я-то знаю, эльфы ждать умеют и переплачивать при необходимости тоже. Только посол зачем-то начал оправдываться. Мол, так далеко от любого светлого древа, наше не считается. У эльфов нет надежного источника магии, и они не могут себе позволить ввязываться в чужие войны. И ведь вовсе не пытался выторговать право исследовать двойное древо жизни. Понятно, что когда Алисия или темная принцесса оставались за главных жриц, пытались разузнать о феномене все, что только можно, и не преуспели. И зачем тогда эти пустые отговорки? Лорине посещала другое посольство с той же целью, но результат ничем не отличался от моего. «Я же говорила, что именно так и будет», — обратилась она к мужу. «Отрицательный результат тоже результат», — ответил человек. «И в чем же он заключается?» — с сомнением поинтересовалась темная. «В том, что попробовать в любом случае стоило, и мы это сделали. Больше можем к вопросу не возвращаться». «Тебе тоже с сожалением рассказывали, что без собственного древа под боком не могут рисковать?» — спросила я у Лары. «Да, причем ближайшая темная роща на самом деле не так уж и далеко, в ворочих степях». «Давайте им по желуди подарим», — совершенно неожиданно вмешалась в разговор Мариэль. Иванин тоже оказался рядом, и как только сумели незаметно подкрасться. «Да, на нашем древе их много», — продолжил сын. «Нельзя», — ответила я. «Почему?» Хором удивились дети. «Все дело в том, что нужно в первую очередь подходящее место», стала объяснять им. «Если такое удастся найти, то даже в желуди нет необходимости. Достаточно воткнуть в землю ветвь или всего лишь положить там лист, и древо все равно прорастет. Но все такие места давно найдены и заняты». «А если место неподходящее?» спросила Мариэль. «Тогда древо жизни просто не захочет там расти». «А мы очень хорошо попросим», — предложила с надеждой дочь. Я помотала головой в ответ. Темная повторила мой жест. Удовлетворившись ответом, дети ушли. А я вдруг поняла, что мы недостаточно внимания уделяем их образованию, раз вообще возникают такие вопросы. Поймала взгляд Лорине, говорящей о том же самом. «Дим, попаданец. Рано утром меня разбудили эльфийские послы. Не лично, конечно. Такая привилегия только у двух моих длинноухих принцесс имеется. На самом деле это сделали слуги, сообщив, что оба главных эльфа требуют встречи, причем немедленно, еще вчера. Продрав глаза, понял, что рано утром не совсем подходящая характеристика. Слишком рано, очень рано, да неприличие рано, куда более точное выражение, чтобы описать сложившуюся ситуацию». Однако, раз все равно уже встал, то быстро оделся. Во что пришлось, и потопал в тронный зал. Вопреки ожиданиям жен, их там не оказалось. А дети, наоборот, были тут как тут. «Мы не виноваты», — заранее объявил Ив. «Да», — добавила Мара. «Это уже интересно. С чего бы им начинать оправдываться? А ну-ка, маленькие и ушастые, признавайтесь, чего еще натворили?» Спросил их. «Ничего», — хором ответили дети. «Ага, так я им и поверил». То, что врут, было очевидно. Вели себя так, будто древо жизни в одном из парков спилили. А судя по тому, что не дожидаясь рассвета к нам в гости рвались оба посла, то как минимум в двух. К счастью, ни у темных, ни у светлых в парках ничего даже близко похожего на древо. Обычные дубы не считаются, не росло. Так что ничего необратимого произойти не могло. Но допросить ушастиков не успел. Наконец появились Эль с Ларой, чмокнули меня в обе щеки, заняли свои троны, после чего сразу были запущены послы. Те громко возмущались, перебивая друг друга, в результате чего не получилось даже приблизительно понять, в чем суть вопроса. Единственное, что не вызывало сомнений, во всем обвиняли нас. А можно по одному, медленно и простыми словами, чтобы сумел понять даже северный варвар. Воспользовавшись паузой, стоял я. Чего моя семья еще натворить успела? Мы не виноваты, раздалось из-за трона. Мы только помочь хотели. Иванил, Мариэль, немедленно прекратили прятаться, вышли сюда и рассказали, как все было. Строго приказал я. А то эльфы сегодня и двух слов связать не могут. С похмелья, наверное. Послов такое мое заявление, естественно, возмутило. Но способности членораздельно изъясняться не прибавило. Скорее, наоборот. «Мы хотели помочь», — повторила Мариэль, встав уже по эту сторону трона. «Да», — присоединился к ней брат. «Услышали, как папа с мамами обсуждают нежелание эльфов участвовать в войне на нашей стороне потому, что ни у темных, ни у светлых собственного древа в долине нет, а нашим пользоваться почему-то не желают. Вот и решили помочь». «И?» — спросил я, когда сын замолчал. «Пошли ночью к древу жизни», — продолжила дочь. «И срезали по ветке». «Так просто взяли и срезали?» – удивился я. «Да», – ответил Ив, пожимая плечами. «Вот видите, ушастый, что я говорил?» Обратился к женам, хотя на самом деле ничего подобного никогда не говорил. «Вот как надо, а вы? Древо то, древо сё, древо это». Все присутствующие длинноухие, включая Эль и Лару, находились в глубоком шоке и ничего не ответили. «И что было дальше?» Вернулся я к теме разговора, от которой сам же и ушел. «Отнесли в эльфийские парки и воткнули в землю на специальных местах». Как о чем-то само собой разумеющемся рассказала Мара. «Мол, да чего же порой непонятливыми бывают эти взрослые, даже папа с мамами?» Большую часть, как светлого, так и темного, ушастых секторов представляли собой парки. И тот, и другой являлись как бы маленькой копией первого эльфийского леса и, соответственно, зеркальными отражениями друг друга. В каждом имелось специальное место для древа жизни, если бы оно пожелало там расти. Своего рода традиция. Или пустая клумба, если без романтики, а по факту. Вот туда, выходит, они ветки и повтыкали. С чего тогда эльфы взбеленились, непонятно. «И всего-то?» – подвел итог я. «С какой тогда стати меня так рано разбудили?» «Ну, так нельзя!» – возмутился темный посол. Светлый его полностью поддержал. Второй случай такого единодушия среди разноцветных ушастых. Первый – это когда Эль с Ларой выступают против меня единым фронтом. «Мелкие, вам что, ветки перепутали?» – спросил я о единственном, что сумел предположить. Ив с Марой тут же отрицательно помотали головами. Мол, папа, как ты мог подумать? «Нет, не перепутали», — ответил Светлый, подтверждая их жест. «Тогда еще скажите, что проросли», — пошутил я. «Именно, проросли», — воскликнул Темный. «Так радоваться нужно», — сильно удивился я. Оказалось, что радоваться мешало сформировавшееся за многие тысячелетия мировоззрение. Но не может прорасти ветвь древа жизни там, где любому полукровке вздумается ее воткнуть. А уж остаться при этом самой по себе, без связи с древом, от которого была отрезана, тем более. По сути, у моих ищущих приключения детей получилось не размножить деревья со всеми присущими свойствами, а высадить эльфам по бесплатному источнику энергии, которые никогда не превратятся в полноценные древа. Вот это больше всего длинноухих и пугало. «А от меня-то вы чего хотите?» Наконец задал им главный вопрос. Выяснилось, что сами толком не знают. Так были потрясены случившимся, что побежали скандалить и предъявлять претензии, даже не обдумав требований. «Могу, например, сходить в ваши парки, повыдергивать эти злосчастные ветки и использовать их по прямому назначению, то есть в качестве розок для двух маленьких паршивцев. Потому что резать или не резать ветви с древа жизни они могут сколько угодно по своему ушастому усмотрению. Я в эльфийские дела никогда не лез и не собираюсь, честно. А покидать замок без разрешения и охраны, да еще и ночью, после чего шляться по городу, где совсем недавно в папу вражеские агенты стреляли, это очень серьезный проступок». Послы тут же заверили, что выдирать проросшие ветви вовсе не обязательно. Они как-нибудь сами решат возникшую проблему. Тем более, при моей нелюбви лезть в эльфийские дела не хотят меня затруднять. После чего быстро удалились, наверное, опасаясь, что я могу придумать что-то еще не менее радикальное. И чего вообще шум нужно было поднимать? Получили 2 бесплатных реактора, в смысле источника энергии, которые, в отличие от настоящего древа, не требуют поклонения. И побежали предъявлять претензии. У нас, мол, так не принято. Вот теперь мои жены непременно должны, просто обязаны, выторговать у длинноухих как минимум поддержку в предстоящей войне. Мы остались в узком семейном кругу. Если когда я начинал фразу про розги, Эль с Ларой посмотрели неодобрительно, то к ее окончанию мнение изменилось. Нет, пороть ушастиков не собирались. Но религиозные чувства к древу жизни поубавились или скорее отошли на второй план. А материнские инстинкты, говорящие, что детям никак нельзя шататься ночью по городу, да еще и одним, возобладали. «У нас была охрана», — сразу заявил сын. «Ага, почуял, что когда папа грозится наделать роскошь из древа жизни, это несерьезно. А когда мама вот так смотрит, точно что-то будет». «И какая же?» — спросила Эль. «Дрейк», — сообщила Мара. «Он смелый пес. От любого эльфа защитит, и даже на тетю Анжу напасть сможет». А вот про хвостатую я не был так уверен. Во всяком случае, Наспор не стал бы на нее пса натравливать, еще неизвестно, кто кого в результате покусал бы. Но сказал совсем про другое. Да, Дрейк, конечно, пес умный и серьезный, но даже у него не получилось бы быть в 2 противоположных точках города одновременно. «Он охранял сестру», — признался Ив. «У меня другой вопрос», — начала Лара. «Как вы смогли незамеченными пройти через все защитные системы? В темно-эльфийском секторе города они очень серьезные, и я сомневаюсь, что в светло-эльфийском намного хуже». Мы встретили 2 искренних взгляда, совершенно красноречиво говорящих. «А там что, еще и какая-то защита была?» «Ну вот, ушастые», — заявил я. «Наши гениальные и очень красивые дети...» Первое в папу, второе в мам. Сделали еще одно открытие. Если срезать ветвь древа жизни, то с ней в руках можно преспокойно проходить через любую эльфийскую сигнализацию. А как еще можно было объяснить произошедшее? Правда, ставить эксперименты мои остроухие красавицы не собирались. Я, в общем-то, тоже. Наказанием детей не занимался, оставив это ответственное занятие на эльфиек. Свой отцовский долг полностью выполнил, наобещав розок. А дальше пускай сами разбираются.